Соня. Она вышла от Майи уже затемно. Время пролетело совсем незаметно. Пока ходила в магазин и аптеку, варила крепкий бульон и овсяную кашу, Майя спала, свернувшись калачиком под своим клетчатым пледом. Соседками Майи оказались милые и интеллигентные старушки, которые, пока Соня готовила на кухне еду, с удовольствием отвечали на ее вопросы, рассказывали историю их необыкновенного старинного дома, бывшего особняка богатого театрального мецената. Особое место в этой истории занимала, конечно же, тема борьбы с новоришами. Кому ж не хочется жить в элегантном старинном особняке? В памяти старушек сохранилось как минимум 5 разного рода попыток и покушений на расселение праведных и неправедных. Слушая их, Соня лишь кивала. Она бы тоже отсюда ни за что не уехала, хоть какими квадратными метрами искушай. Метры — это хорошо, конечно, но духовная территория проживания — элемент определяющий. Для нее, по крайней мере. И для Майи, выходит, тоже. Милые старушки угостили ее и каким-то особенным кофе, очень крепким и сладким. Пока сидели с чашечками, на 2 голоса расхваливали Майю, нашу изумительно талантливую, умную, спокойную, рассудительную девочку. Узнав, что Соня, Сашкина мать, удостоили похвалы и ее, потому что у такой замечательной девочки, как Саша, должна быть такая же замечательная мама, и никак иначе. Соне было ужас, как приятно это слышать. Вот уж действительно нет пророка в своем отечестве. Потом она кормила Майю бульоном и кашей, и снова они пили кофе и говорили, говорили. И снова Соня ловила себя на мысли, как ей хорошо здесь, в этой старинной коммуналке. По-другому хорошо. Не как раньше. Спасительная и тайно снисходительная насмешливость — это же люди, чего с них возьмешь, которая выручала ее при любых обстоятельствах, здесь оказалась совсем не востребованной. Мало того, немного стыдной даже. Душа-то оказалась открыта. Причем открыта настежь, как окно для свежего воздуха. Еще немного, и отступит тяжкая мука последних дней. И найден будет спасительный выход, как жить дальше. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Как ни тяни время, а надо уходить. И за окном стемнело, поздний вечер уже. По всем правилам приличия давно надо было встать и уйти. Но так не хотелось. Уже стоя на остановке автобуса, она с запозданием спохватилась, что так и не позвонила домой, не узнала, как там хозяйничает ее бедный простуженный ребенок, и обругала себя последними словами. Достав из сумки телефон, суетливо кликнула Мишкин номер. Да что ж такое, почему она его опять отключила? Ну да, наверное, денег на счете нет. И домашний номер не отвечает. Наверное, гулять ушли. Или Мишка на халтурку в кафе Машку с собой прихватила. С температурой, что ли? Нет. Майя таки права, она не умеет любить своих детей. Ни разу о Машке не вспомнила. Вон идет ее автобус, она сейчас сядет к окошечку, посидит, подумает. Да, пожалуй, Майя права. Да и Сашка права, как это не горько осознавать. И у Мишки всегда загнанные и испуганные глаза, но это, наверное, от ее комплексов. Она девочка некрасивая, крупная, всегда сутулится. А Сашка, та просто от рождения агрессивна. Ей не любовь нужна, а сплошные ссоры и скандалы. Машка же просто общительная очень, хоть и маленькая еще. И потому ей интереснее с Лизкой, чем с матерью. Хотя, если бы она общалась с Лизкой не в Надиной квартире, а перед ее глазами, причем каждодневно, конечно, она бы это общение в один момент прекратила бы. Да, все это так, конечно. Все они у нее недолюбленные. А только сама она разве долюбленная? Если посмотреть назад, если покопаться там, в своем прошлом. Отец рано умер, она еще совсем маленькой была. А от мамы она потом просто сбежала, поступив в институт. Именно сбежала, потому что мама после смерти отца стала слишком претендовать на общение, возжила в дочерней материнской близости по самому большому счету. И признавать не хотела того, что нет у дочери средств на оплату этих счетов. Подавай ей близкое общение, и все тут. Будто знать не знала о дочерних проблемах с этим общением. А иногда и просто требовала от нее конкретных проявлений любви. Не столько ради самой этой любви, сколько для поселкового общественного мнения. «Соня, я прошу тебя, сходи сегодня со мной в кино и держи под руку и улыбайся мне, чтобы люди видели. Только надень что-нибудь новое, ради бога, а не эти старые джинсы. Еще подумают, что я тебя плохо одеваю». Ни минуты ей мать на одиночество не оставляла. Лепилась, как гриб-чага на ствол молодой березы. Ну что, что ей оставалось, кроме побега? Не так уж и нужен ей был этот институт, а точнее сказать, вообще не нужен. Душа оставалась там, на окраине поселка, среди тишины, музыки ветра, шелеста берез и огромной отцовской библиотеки. Бежала, как загнанный заяц от всего этого великолепия, лишь бы подальше от матери. Потом долго жила в страхе. Никакой почвы под ногами нет, зацепиться не за что. Хорошо, Игорь вовремя подвернулся. А мама потом умерла в одиночестве. Помнится, на ее похоронах она совсем не плакала. Могла навзрыд плакать над книжкой, а на похоронах нет. Не любила она маму, чего уж греха таить. И мама ее не так, чтобы уж любила, если честно. Если говорить о настоящей материнской любви, претендовала, да, но не любила. А она своих детей любит. Любит. Господи, да тут никакие аналогии даже и близко нельзя проводить. Во-первых, она никогда не мучила их претензиями на любовь. Они, ее девочки, в этом смысле всегда были свободны. А это не так и мало, между прочим. Во-вторых, да господи, что там перечислять? В-третьих, да во-вторых, если только вспомнить, как она переживала за Мишку, когда та поступала в институт. Конкурс был бешеным, и наняли репетитора и платили ему огромные для семьи деньги. А сколько ее нервных клеток унесли Сашкины капризы. Девчонка же ни в чем отказа не знает, все получает по первому требованию. А ее последняя выдумка со стриптизом чего стоит? Нет, нельзя ее упрекнуть в нелюбви к детям. Да и вообще, что еще за любишь-не любишь, когда им скоро есть нечего будет? Какие такие нежности при нашей бедности? А может, ей умение любить вообще природой не дано? Как любой среднестатистической матери. Она такая, как все, не лучше и не хуже. И ни в каком психоаналитике вовсе не нуждается. Всю сознательную жизнь терпеть не могла психоаналитиков. Потому что ни у кого нет права рассматривать в микроскоп чужую душу и пытаться распознать в ней, как в крови и моче, качество и количество составляющих частиц, чтобы потом судить, какая ты есть, и обязательно приклеить обидно-болезненный ярлык. Детей, видишь ли, я не люблю. Надо, чтобы обязательно психоаналитик мне такой вердикт обозначил. Нет уж, дорогая моя Майя, сама разберусь, не дура. От налетевшего пыльным ветром раздражения в душе началась сумятица. Чем ближе Соня подъезжала к дому, тем больше возрастала внутри тревожная дрожь, верная спутница последних маятных дней. Поднимала голову, будто победу праздновала. Я тебе хозяйка. Ишь, расслабилась, в гости съездила. Майя твоя там осталась, а я здесь, с тобой. Квартира встретила ее темной прихожей, неуютной тревожной тишиной. Было слышно, как из крана на кухне капает вода, как от сквозняка запели свою тонкую песенку колокольчики музыки ветра. Соня на цыпочках прошла в девчачью комнату, тихо открыла дверь. Машки не было. Странно. Может, и впрямь ее Мишель с собой забрала? Или она у Лиски? Хотя сегодня же суббота, а Надя с Лиской только в воскресенье должны приехать. Она долго и безрезультатно нажимала на кнопку звонка у Надиной квартиры, потом медленно вернулась домой. Наверное, все-таки Машка с Мишкой сейчас. Скорее бы уж пришли. Она вдруг почувствовала, наверное, впервые в своей жизни, как ей плохо одной. Дом не принимал ее, словно она была чужая, словно оказалась здесь случайной гостьей, оставленной вышедшими на минуту хозяевами. Забравшись с ногами в свое большое желтое кресло, сделала попытку сосредоточиться. Спокойно, спокойно. Это ее дом, это ее кресло. Вон там на полке ее книги. Сейчас придут девочки, потом мы будем ужинать. Нет, не помогало. Тревога, сконцентрировавшись где-то в груди, расползалась медленно по всему телу, мешала дышать. Почему она оставила Машку одну? Надо было с собой взять. Лезла в голову одна и та же мысль. Сидела так еще долго, не шевелясь, чутко прислушиваясь ко всем звукам. Вот двери лифта открылись на их этаже. Пауза. Когда в дверном замке, наконец, зашуршал ключ, выпрыгнула из кресла, быстро побежала в прихожую. «А где Машка?» Огорошила она вопросом вошедшую Мишель. «Мам, ты что, ее гулять отпустила? Во дворе ее нет. Я ж тебе говорила, не надо ей гулять. Мишка, так она не с тобой? А где тогда? Понимаешь, я утром к Майе поехала, меня Сашка попросила. Я думала, что быстро вернусь. Боже, уже половина одиннадцатого». Соня в панике заметалась по прихожей, на ходу одеваясь, выскочила из квартиры, начала нервно дергать кнопку вызова лифта. «Ну что ты копаешься?» Обернувшись, крикнула она замешкавшейся сзади Мишки, придерживая двери лифта. «Мам, успокойся, ради бога, сейчас найдем». «Слушай, у нее же своих ключей нет. Когда она ушла?» Двери захлопнула, открыть-то не смогла. Они долго обходили все дворы, опрашивали бабушек на скамейках, будили соседей. Машка пропала бесследно. Лишь пожилая женщина с первого этажа рассказала, что видела девочку днем около подъезда. И все. Пока Мишка звонила в милицию, пока искала Машкину фотографию, Соня сидела, не раздеваясь на кухне, выпрямив спину, уставившись в яркую расписную тарелочку на стене. Нет, это происходит не с ней. Такого с ней просто не могло произойти, чтобы вот так сразу все в одной точке. Потом они с Мишкой долго сидели в дежурной части, вспоминая всех Машкиных подружек, и диктовали номера телефонов, и отвечали на вопросы, и заполнялись какие-то бланки. Да, ребенку 5 лет. Да, девочка была дома одна. Почему одна? Ну так получилось, простите. Ну что делать, если так получилось? В один момент Соня, вынырнув из своего вязкого, затуманенного валерьянкой сознания, вдруг увидела себя со стороны. Перепуганная, уже не молодая женщина в нелепых джинсовых молодежных бриджах, в щегольских сапожках, в модной курточке прекрасного абрикосового цвета с богатыми мехами, сидит, заглядывает с собачьей тоской в суровые милицейские лица. Неужели это она? Жалкая, дрожащая от виноватости за свое легкомысленное материнское поведение. Выходит, и впрямь она. Со стороны не узнать в ней себя прежнюю. Кончилось, видать, прежнее-то. Вернулись домой глубоко за полночь, где их ждала взволнованная Сашка. Сидели втроем на кухне, курили. Даже Мишка, всю свою сознательную жизнь избегавшая вредных привычек, вдруг схватилась за сигарету, вдохнула дым, надсадно закашлялась. Соня сидела будто неживая. Ей казалось, что она смотрит по телевизору какой-то знакомый детектив, что сейчас, в конце фильма, уже все разъяснится, и можно будет выключить телевизор и спокойно лечь спать. «Мама, может, отец приезжал, забрал Машку?» До нее не сразу дошел смысл Сашкиного вопроса. Она долго смотрела ей в лицо, вроде как и понимала суть сказанного, но никак не могла на нем сосредоточиться. «Нет, Сашка, зачем? Зачем ему Машка?» «Ну как зачем? Просто взял и соскучился, приехал и забрал. А завтра обратно привезет. Ты, мам, давай иди-ка спать. Вот увидишь, завтра все и выяснится». «Точно, отец забрал». «Нет, зачем она ему?» Тупо повторила Соня свою фразу и тихо добавила. «Она же не его дочь. Он знает». «Что?» Сашка с Мишкой в ужасе уставились на нее. «Мам, что ты говоришь?» Тихо и испуганно прошептала Мишка. «Не надо так, мам». Сашкины глаза напротив загорелись любопытством. «Ну, мам, ты даешь! Прямо жжешь по полной! А отец, говоришь, знает? А кто тогда Машкин отец?» «Да, Игорь знает. Я тогда приехала из Сочи, ну и... Я там влюбилась. Ну, в общем, вы понимаете. Я очень хотела оставить этого ребенка. То есть Машку, конечно же». «Ой, а я помню», — тихо сказала Мишель, осторожно глянув на мать. «Помню, когда тебя надо было забирать из роддома, отец так напился. Я его никогда таким не видела. Надо уже было за тобой ехать, а я его в чувство никак привести не могла. Я тогда думала, он от радости. Да кто? Кто Машкин отец-то, мам?» В Сашкиных глазах было столько неуемного, бесстыдного любопытства, что Соня вдруг задохнулась. Неловко встрепенувшись, грубо прикрикнула на дочь. «Да какое тебе дело, кто у нее отец? По закону Игорь у нее отец, понятно? И отстань от меня, не лезь со своим наглым любопытством. Нашла время». Сашка вздрогнула, придвинулась к матери, обняла за хрупкие плечи. «Ой, ну прости, прости меня, ради бога. Чего это я в самом деле? Машка пропала, а я...» Соня, уткнувшись в Сашкино плечо, наконец заплакала, по-настоящему, не сдерживаясь, впервые за весь этот тяжелый вечер. Плакала долго, нервно, с надрывом. Ей казалось, что она сейчас выплачет все нутро, и никакая валерьянка ее уже не спасет. Какая к черту валерьянка, если внутри все горит непосильной тревогою? Мишка почти силой уложила ее в постель. Вскоре сознание выключилось само собой, будто там кто-то нажал на неведомую кнопку отбоя. Инстинкт самосохранения — хорошая вещь в человеческом организме, особенно в женском, тревожно страдающем. «Слушай, Мишка, а ведь об этом надо в милиции рассказать», — задумчиво проговорила Сашка, когда Мишель вернулась на кухню. «Выходит, у Машки где-то отец есть. А вдруг это он ее украл?» «Не знаю». Мишель глубоко задумалась, растирая ладонями лоб и щеки. «Я так устала сегодня, Сашка. Целый день работала, без завтрака, обеда и ужина. Вообще ничего не соображаю». Рассвет застал сестер спящими за кухонным столом. За окном громко пели птицы. Апрельский день обещал быть ярким и солнечным.